Часть пятая. Дитя звезд. Глава тридцатая. Возвращение домой. Все было так, будто он проснулся. Или вдруг оказался в новом сне. Ворота между мирами привели его обратно в мир людей, но сам он уже не был человеком. Как долго он отсутствовал? Всю жизнь. И не одну, а две, обычную и прожитую в обратном порядке. Он, Дэвид Боумен, командир и последний выживший член экипажа «Дискавери», космического корабля Соединенных Штатов, был пойман в гигантскую ловушку, установленную 3 миллиона лет назад, которая должна была сработать только в нужное время и в ответ на нужный стимул. Он провалился в нее из одной вселенной в другую, где ждали его чудеса. Некоторые из них он теперь понимал, других же ему, быть может, не постичь никогда. Он летел сквозь бесконечные коридоры света, все ускоряясь и ускоряясь, пока не обогнал сам свет. Ему было известно, что это невозможно, но теперь он знал, как это можно сделать. Господь изощрен, но не злонамерен, как верно однажды заметил Эйнштейн. Он оказался на космическом пересадочном узле, великом центральном вокзале множества галактик, и вышел оттуда близ самой поверхности огромной красной звезды, защищенной от ее ярости неизвестными силами. Там он наблюдал парадоксальное явление — восход Солнца над Солнцем. Ярчайший белый карлик, спутник умирающей звезды, поднимался в небеса пылающим призраком, и приливная волна пламени следовала за ним. Он не чувствовал страха, лишь изумление, даже когда капсула повлекла его вниз, в пылающий ад, чтобы сверх всякого вероятия доставить в прекрасно обставленный номер отеля, где не было ни единой вещи, которую он не знал бы, как свои 5 пальцев. Правда, большинство вещей оказались одной видимостью. Книги на полке были болванками, коробки с хлопьями и банки с пивом в холодильнике, хоть и несли на себе марки знаменитых фирм, все содержали одну и ту же довольно пресную субстанцию, с виду похожую на хлеб, а по вкусу сразу на все, что только можно вообразить. Он тут же понял, что стал экспонатом в космическом зоопарке, а его клетку тщательно воссоздали по кадрам из старых телевизионных программ. Интересно, когда появятся хозяева? В какой физической форме? Как глупы были эти ожидания! Теперь он знал, что с тем же успехом можно было надеяться увидеть ветер или рассуждать о настоящей форме огня. Потом усталость тела и души взяла над ним верх, и Дэвид Боумен в последний раз заснул. Странен он был, этот сон, похожий на полузабытье. Нечто пронизывало сознание, будто ползущий сквозь лес туман. Он ощущал это лишь смутно. Полное сознание этого вторжения уничтожило бы его так же стремительно и беспощадно, как бушующее вокруг пламя. Его бесстрастно исследовали, и это не внушало ни надежд, ни страха. Порой в этом длинном сне ему снилось, что он проснулся. Прошли годы. Однажды он взглянул в зеркало и едва узнал собственное лицо, сплошь в морщинах. Тело стремилось к распаду, стрелки биологических часов безумно вертелись, приближаясь к полуночи, которой им никогда не достичь. Но в последний миг само время остановилось и побежало вспять. Память, повинуясь чьей-то воле, устремилась к истокам. Он вспоминал и снова проживал свое прошлое, освобождаясь от накопленных знаний и опыта, возвращаясь в детство. Но ничто не пропало. Все, чем он был когда-то, в каждый момент своей жизни, было перенесено в более надежное вместилище. Один Дэвид Боумен прекратил свое существование, зато другой, не связанный больше нуждами материи, обрел бессмертие. Он стал зародышем Бога, еще не готовым родиться. Целые эпохи он парил в неопределенности, зная, чем был, но не зная, чем стал. Он находился в процессе превращения, где-то между куколкой и бабочкой, а может быть, даже между гусеницей и куколкой. Потом бездействие закончилось. В его маленький мирок снова вошло время. Внезапно появившаяся перед ним черная прямоугольная плита казалась старым другом. Он видел ее на Луне и на орбите Юпитера и отчего-то знал, что его предки тоже встречались с нею давным-давно. Она все еще хранила какие-то неведомые тайны, но перестала быть полной загадкой. Теперь он понимал некоторые ее возможности. Он осознал, что она не одна. Их целая тьма, и что бы ни показывали измерительные инструменты, они всегда одного и того же размера, как раз такого, как нужно. Каким банальным казалось теперь отношение длин ее сторон? Последовательность квадратов целых чисел — 1, 4, 9. И как наивно было думать, будто последовательность заканчивается на этом, ограниченная тремя измерениями. Пока его ум был сосредоточен на элементарной геометрии, пустой прямоугольник заполнялся звездами. Номер отеля, если он действительно когда-либо существовал, растворился в разуме его создателя, и перед ним предстал сияющий вихрь галактики. Это могло бы быть восхитительной, невероятно подробной и точной моделью, заключенной в кусок пластмассы. Но она была реальностью, воспринимаемой им как единое целое, при помощи чувств более изощренных, чем зрение. Он мог бы сосредоточить внимание на любой из сотни миллиардов звезд, стоило лишь пожелать. И вот он плывет по течению великой реки Солнц на полпути между береговыми огнями ядра галактики и одинокими, рассеянными там и сям пограничными звездами. А вот и место его рождения. Там, на дальнем краю провала в небе, змеевидной полосы тьмы без единой звезды. Он знал, бесформенный хаос, видимый только из-за слабого свечения, обозначавшего его края на фоне далеких огненных туманностей. Это материал, неиспользованный при творении, сырье для эволюции, которая еще не началась. Там время еще не начиналось и не начнется, пока давным-давно мертвые солнца не засияют вновь, и жизнь не придаст пустоте новый облик. Однажды он, сам того не зная, уже пересек эту бездну, и теперь, гораздо лучше подготовленный, хоть и не ведающий, что за силы движут им, должен пересечь ее снова. Галактика взорвалась, расширяясь за пределы поставленных им мысленных границ. Звезды и туманности разлетались вокруг него со скоростью, казавшейся бесконечной. Фантомные солнца летели навстречу и исчезали позади, и он скользил сквозь их ядра, как тень. Звезды редели, сияние Млечного Пути тускнело, превращаясь в бледный призрак того величия, что он некогда знал, и в один прекрасный день мог узнать снова. Он вернулся в пространство, которое люди называют реальным, в ту самую точку, где покинул его то ли мгновение, то ли столетия назад. Он очень живо осознавал окружающее, и сознание его было гораздо яснее, чем в ту первую жизнь, когда его одолевали мириады чувственных впечатлений, рожденных окружающим миром. Теперь он мог сосредоточить внимание на любом из них, изучить его сколь угодно детально, пока не доберется до фундаментально дискретной структуры пространства и времени, за которой нет ничего, кроме хаоса. И он мог двигаться, правда, не понимал, как. Но понимал ли он это когда-либо, даже когда обладал телом? Последовательность импульсов, передаваемых от мозга к конечностям, всегда оставалась для него великой тайной, о которой он даже не задумывался. Небольшое усилие воли, и спектр излучения звезды неподалеку сдвинулся в сторону коротких волн именно на ту величину, какая ему требовалась. Он понесся к ней со скоростью, сравнимой со скоростью света. Мог бы двигаться и быстрее, если бы пожелал, но спешить было некуда. Ему предстояло обработать массу информации, о многом поразмыслить и многое преодолеть. Именно в этом сейчас состояла его задача, но знал он и другое. Это лишь часть значительно более обширного плана, о котором он узнает со временем. Он не думал ни о воротах между вселенными, так скоро захлопнувшихся за ним, ни о беспокойных существах, собравшихся вокруг них в своих примитивных космических судах. Они тоже были частью его памяти, но сейчас его занимали куда более яркие воспоминания. Они звали домой, в тот мир, которого он и не надеялся больше увидеть. Цель увеличивалась, превращаясь из звездочки, почти терявшейся в солнечной короне, сначала в тонкий серпик, а потом в величественный бело-голубой диск, и мириады голосов памяти звучали все громче и громче. О его приближении знали. Там, на заполоненном людьми шарике, на экранах радаров мигали сигналы. Мощные телескопы искали его в пространстве, а история, какой знало ее человечество, подходила к концу. Вот заряд смерти, мирно дремавший в тысячах километров внизу, проснулся, заторопился на предназначенную ему орбиту. Жалкое количество заключенной в нем энергии не представляло угрозы. Напротив, он мог бы употребить ее с пользой для себя. Проникнув в лабиринты электрических цепей, он направился к их смертоносному сердцу. На большинство ответвлений можно было не обращать внимания, то были тупики, задуманные в целях защиты. Обследование выявило их детскую простоту. Большинство из них было легко обойти. Оставалась только последняя, единственная преграда, неуклюжая, но эффективная механическая реле, держащая разомкнутыми два контакта. Пока они не соединятся, в системе не возникнет энергии, запускающей окончательную последовательность событий. Он напряг волю и впервые почувствовал разочарование и познал неудачу. Ничтожные граммы миниатюрного переключателя не желали повиноваться ему. Он был существом, состоящим из чистой энергии, и потому инертный материальный мир не поддавался его усилиям. Отлично. Но и на это существовал простой ответ. Ему еще многому предстояло учиться. Импульс тока, посланный им в реле, чуть не сжег обмотку, пока не заставил сработать спусковой механизм. Медленно текли микросекунды. Интересно было наблюдать, как линзы фокусировали энергию, будто крохотная спичка, воспламеняющая пороховую дорожку, которая, в свою очередь... Мегатонны взрывчатки рассвели в беззвучном взрыве, на короткое время породившем фальшивый рассвет над спящей половиной планеты. Как восстающий из пепла феникс, он поглотил необходимое и выбросил прочь остальное. А там, далеко внизу, атмосферная оболочка, хранившая планету от стольких опасностей, поглотила наиболее опасное излучение, но некоторым несчастным людям и животным больше никогда не увидеть этот мир. Казалось, после взрыва Земля онемела. Болтовня на коротких и средних волнах разом смолкла, отраженная внезапно активизировавшейся ионосферой. Сквозь невидимое, быстро исчезающее зеркало, окутавшее планету, проникли только ультракороткие волны, столь явно направленные на него, что он не мог их не ощутить. На нем же были сфокусированы несколько мощных радаров, но это не имело ни малейшего значения. Он даже не озаботился нейтрализовать их, хотя это не составляло труда. И если бы в его сторону полетели новые бомбы, он также равнодушно расправился бы и с ними. Но энергии ему пока что вполне хватало. Он устремился по широкой спирали вниз, к местам утраченного детства.